Ведь в конечном счете и в Блице все сводилось к уравниловке и групповому мышлению. Демагоги имели аккурат столько же свободного пространства, как... Харри осекся, но Мартина закончила вместо него. «Как мой отец в храме сегодня вечером?» Харри засунул руки поглубже в карманы. «Я только хотел сказать, что если пытаешься своим умом найти ответы, быстро оказываешься в одиночестве. А к какому же ответу пришли сейчас ваши одинокие мозги?» Мартина взяла его под руку. «Похоже, и у Юна, и у Роберта были истории с женщинами. И что такого особенного в Теа, раз оба домогались именно ее?» «Роберт увлекался Теа?» «Вот уж не думала». «Так говорит Юн. Как я уже сказала, мы не очень-то общались, но я помню, что Теа пользовалась успехом у других ребят в те лета, когда мы вместе жили в Эстгоре». «Соперничество?» «Ну, мальчикам, решившим стать офицерами, нужно найти себе подруг из рядов армии». Вот как удивился Харри. «А вы не знали?» «Если женишься на девушке со стороны, то изначально потеряешь работу в армии. Вся система выстроена так, чтобы женатые офицеры жили и работали сообща, по общему призванию». «Сурово». «Мы военная организация», — сказала Мартина без малейшей иронии. «И ребята знали, что Теа станет офицером? Хоть она и девушка». Мартина с улыбкой помотала головой. «Маловато вы знаете об армии спасения. 2/3 наших офицеров — женщины, а командир — мужчина? И главный управляющий тоже?» Мартина кивнула. «Основоположник нашей организации Уильям Бут говорил, что его лучшие люди — женщины. А вообще у нас так же, как и в остальном обществе. Глупые самодовольные мужчины командуют умными женщинами, которые боятся высоты. Стало быть, парни каждое лето боролись за право командовать Теа. Некоторое время. Теа неожиданно перестала приезжать в Эстгор, и проблема снялась сама собой. Почему она перестала туда ездить?» Мартина пожала плечами. «Может, просто не захотела больше. А может, родители так решили? Столько юнцов вокруг весь день напролет, да в этом возрасте, сами знаете». Харри кивнул. Но он не знал. Сам-то не ездил даже в конфирмационный лагерь. Они шли теперь по Стенсбергатта. «Вот здесь я родилась». Мартина кивнула на стену, за которой находилась уже снесенная клиническая больница. «Скоро здесь выстроят жилой квартал Пиллестредет-парк». «Роддом сохранился, здание переделали под квартиры», — сказал Харри. «Там в самом деле живут?» «Только подумать, сколько всего видели эти стены. Аборты и...» Харри кивнул. «Иной раз пройдешь мимо около полуночи и слышишь детский плач». Мартина во все глаза уставилась на него. «Смеетесь?» «Неужто привидение?» «Ну?» Харри свернул на Софию с Гатта. «Может, здесь просто поселились семьи с маленькими детьми?» Мартина улыбнулась, похлопала его по плечу. «Не смейтесь над привидениями, я в них верю, я тоже». Мартина перестала смеяться. «Вот тут я живу». Харри показал на голубую дверь подъезда. «У вас больше нет вопросов?» «Есть, но с ними можно подождать до завтра». Она опять склонила голову на бок. «Я не устала». «Чай у вас найдется?» Какой-то автомобиль тихонько ехал по хрусткому снегу, остановился метрах в 50 у тротуара, ослепив их голубоватым светом фар. Харри задумчиво посмотрел на девушку, нащупывая в кармане ключи. «Только растворимый кофе». «Слушайте, я позвоню». «Сойдет и растворимый кофе», — сказала Мартина. Харри хотел было сунуть ключ в замочную скважину, но Мартина опередила его, толкнула голубую дверь, которая преспокойно открылась и закрылась снова. Однако замок не защелкнулся. «Это все мороз», — пробормотал Харри. «Дом от холода сжимается». Они вошли в подъезд, и он хорошенько закрыл за собой дверь. «А у вас чисто», — сказала Мартина, снимая в передние сапоги. «У меня мало вещей», — откликнулся Харри из кухни. «И какие же из них вы больше всего любите?» Харри на секунду задумался. «Пластинки. Не фотоальбом?» «Я не верю в фотоальбомы». Мартина вошла на кухню и уютно устроилась в кресле. Харри украдкой наблюдал, как она покошачьи подобрала под себя ноги. «Не верите? Как это понимать? Они разрушают способность забывать. «Молоко?» Она покачала головой. «Зато вы верите в пластинки». «Да, они лгут куда достовернее». «А разве они не разрушают способность забывать?» Харри замер. Мартина тихо рассмеялась. «Не верю я в неприветливого, разочарованного инспектора. По-моему, вы романтик, Холли. Пойдемте в комнату. Я как раз купил очень хороший диск, и с ним пока не связаны никакие воспоминания». Мартина уселась на диван, а Харри поставил дебютный диск Джима Стерка. Потом сел в зеленое ушастое кресло и под первые звуки гитары провел ладонью по шершавой шерстяной обивке. Ни с того ни с сего подумал, что куплено это кресло в элеваторе, комиссионке армии спасения. Кашлянул и спросил. «Возможно, у Роберта был роман с девушкой намного моложе его самого». «Что вы об этом думаете?» «Что я думаю о романах молоденьких женщин с мужчинами много старше?» Она засмеялась и густо покраснела в наступившей тишине. «Или думаю ли я, что Роберту нравились малолетки?» «Я этого не говорил». «Она тинейджер. Хорватка». «Изгубила самсе». «Простите, это по-хорватски». «Или по-сербо-хорватски». «В детстве я часто ездила летом с родителями в Далмацию, до того, как армия спасения купила Эстгор. Когда папе было 18, он работал в Югославии, помогал восстанавливать страну после Второй мировой войны. И там познакомился с семьями кое-кого из строителей, потому и настоял, чтобы мы приняли беженцев из Вуковара». «Кстати, насчет Эстгора. Вы помните некоего Матса Гирструпа, внука тех людей, у которых куплен Эстгор?» «Да. Он был там несколько дней в то лето, когда мы там поселились. Я с ним не говорила». «Да и никто с ним не говорил. Он был какой-то сердитый, замкнутый. Но, по-моему, Теа и ему понравилось». «Почему вы так решили?» «В смысле, он же ни с кем не разговаривал». «Я видела, как он на нее смотрел. А когда мы с Тей сидели вместе, он вдруг появлялся рядом, ни слова не говоря. Довольно-таки чудной, даже неприятный, вот как именно. Ночевал он те несколько дней где-то у соседей, но однажды ночью я проснулась. Мы, девочки, спали в одной комнате, смотрю, а к стеклу прижато чье-то лицо. Потом оно пропало. Я почти уверена, что это был он. Когда я рассказала остальным девчонкам, они сказали, я видела привидение. Не сомневались, что у меня непорядок со зрением». «Почему?» «А вы разве не заметили?»